Издательство «Лайкбук». Соня Субботина. «Гром среди вторника». Дорогие читатели, некоторые сцены этой книги могут сработать как триггеры. Осторожно, спойлеры. Книга содержит элементы, которые могут вызвать негативную реакцию. Например, домогательство, изнасилование, алкоголь, аутоагрессия, селф-харм и суицидальные попытки, боль утраты, травля. У студентов, вне зависимости от профиля обучения, негативные эмоции могут вызвать следующие моменты: написание курсовых работ, учебные долги, экзамены. Ваша Соня Субботина. Глава первая. Наперекосяк. Вкусу твоих губ замены нет, и временно я срываюсь в клуб, ведь это план проверенный. Март горит, и не вспоминай, из альбома «Мама сказала нет». На противоположной стороне глубокой расселины виднелись алмазы. Найти эту генерацию, не используя сиды, дорогого стоило. Эти бирюзово-голубые пиксели как будто подсвечивались, подавая знак «Тебе сюда». А может, это глаза сигналили вовсю, что с них хватит, и нужно срочно прекращать ночной марафон, если Громов не хочет ослепнуть. Целая жила маячила где-то впереди. Видно три блока, но в массиве камня должны были скрываться еще штук 5-6 как минимум. Настоящий джекпот мира Майнкрафт. На пару блоков ниже был лазурит, чуть левее – железная руда. Илья медленно и осторожно продвигался, ставя блоки перед собой. Опасная затея для человека, который уже давно не мог нормально выспаться, а сейчас и вовсе отправился в небольшое виртуальное путешествие с инвентарем, полным ценных ресурсов. Еще немного, и он у цели. Но неожиданно тело решило отомстить ему за все бессонные ночи. Палец соскользнул с кнопки. Громов судорожно прокрутил инвентарь, пока летел, но так и не успел разлить ведро воды под собой. На весь экран телевизора появилась надпись «Доктор Плейк решает поплавать в лаве». Очень смешно. Спасибо, Майнкрафт. На самом деле Илья по-прежнему по-детски наивно любил эту игру. Даже несмотря на то, что уже пошел третий год, как на лекциях ему рассказывали про природные ресурсы, а на семинарах требовали воспроизвести усвоенный материал, Громов каким-то чудом сохранил свой интерес к игре, в которой он все время пропадал в шахтах, как раз-таки в поисках натурально сгенерированных ресурсов. Хотя, возможно, будь и в Майнкрафт нефтяные скважины и ректификационные колонны, устройство для разделения только что поднятого из недр земли черного золота на фракции, Илья бы тут же позабыл о его существовании как о страшном сне. Но пока игра не напоминала ему об учебе и была безопасным убежищем, где можно было скрыться от настоящей жизни, Громов продолжал проводить часы в ней. Кубический мир был по-прежнему проще и понятнее реального, поэтому так и тянул в свои объятия уставшего парня. Хотя порой, в такие моменты, как сейчас, Майнкрафт напоминал, что и в нем далеко не все так сладко и справедливо, как хотелось бы. Илья мог бы нажать кнопку возрождения, снова появиться на своей базе и попытаться начать все сначала, но это было не в его духе. Кирка с чарами на починку и удачу, незеритовая броня с фиолетовыми аметистовыми полосочками. За этим кузнечным шаблоном он гонялся не один день. И куча только что добытых ресурсов. Все безнадежно сгорело в лаве вместе с его желанием продолжать игру в мире, в котором он провел уже без малого месяц. Потраченного времени было жаль. Деморализованный внезапной неудачей, он решил, что к этой игре точно не притронется еще столько же, сколько сейчас в нее играл, а может даже и больше. Может, даже целый год? Громов разозлился, будто вместо тех пикселей были настоящие бриллианты, которые можно было преподнести ей. Как в том кольце. Так всегда. Все, на что уходят часы, дни, месяцы и годы, рушатся в один момент, оставляя после себя только сухой остаток в виде злости и досады. Сначала Илья швырнул джойстик куда-то в сторону, и только потом подумал о последствиях, когда услышал противный треск пластика. Последний месяц в его жизни все только и делало, что трескалось, ломалось, рушилось. Обломки не пазлы. Их обратно в красивую картинку не соберешь. Сколько раз ему твердили, что нужно сначала думать, а потом только делать, а не наоборот. Но Громов очень редко прислушивался к советам, поэтому перед ним всегда простиралось целое минное поле ошибок, каждая из которых жаждала дать Илье не самый приятный, но все же жизненный опыт. «Ну и хрен с ним. Есть второй», — подумал он, глядя на экран телефона. 6:45. Значит, скоро проснется Макар. Если звуки неумения держать себя в руках его уже не разбудили, и начнет собираться в институт. А еще непременно заглянет в комнату к Илье перед уходом, ненавязчиво поинтересуется самочувствием друга и даст пару бесячих непрошенных советов, которые накануне вечером вычитал в интернете. Лучше бы занялся своей жизнью и не лез в чужую, а не по-тупому отшучивался, что тренеры не играют. Ну или на крайняк мог бы найти какой-нибудь новый интересный мод для Майнкрафта, но без нефтяных скважин и вышек для их сборки, чтобы повыживать вместе в игре. Хотя с одним джойстиком это было бы весьма проблематично. Ну и плевать на этот джойстик. Поиграли бы с компов, каждую из своей комнаты, а переговариваться будут через Дискорд, как когда-то делали, будучи школьниками, отрицавшими домашние работы по физике, информатике и математике. Забавно, ведь в итоге оба поступили в один из технических вузов, пусть и на факультет с уклоном в сторону химии, где изрядно настрадались на первом курсе с интегралами, функциями и другими последствиями пренебрежения школьными уроками. Пусть их факультет и считался одним из самых лайтовых в нефтегазе, но намучились они с некоторыми предметами знатно. И по большей части из-за преподавателей, которых Макар считал немного специфичными, а Илья – ужасно душными. Громов сдержал порыв выкинуть плойку в окно. Нельзя все крушить, она того не стоит. Макар бы сказал, что его друг находится во второй стадии принятия – гневе. Илья считал, что этому дураку давно пора вырубить интернет. Жаль, Wi-Fi у них общий. Макар ожидал, что Громов сможет перешагнуть через торг сразу в депрессию, поэтому давал советы на опережение, что бесило того на протяжении всей последней недели. «Какого?» Макар подавил желание начинать утро с конфликта и опустил нелестное слово, хотя внутри крыл Илью русским трехэтажным. «Ты тут шумишь!» Илья вынырнул из своих рассуждений и заметил, что коллекционная фигурка, стоящая все время у него на столе, теперь чудом уцелевшая, лежала рядом с разбитым джойстиком. «Прости!» — только и смог выдавить он. «Прекращай!» «Я понимаю, что ты сегодня на пары не идешь, но не мешай, пожалуйста, тем, кому не могут купить место и экзамены в институте, и кто делает все возможное, чтобы не слететь со стебухи. Ты хоть знаешь, какая пара сегодня?» «Химия». «Смешно». «Нефть и химия». «Обхохочешься». На самом деле Громов почти угадал. Сегодня его друг собирался на практическое занятие по основам газохимии, где им опять дадут какие-то непонятные тесты. Главная их непонятность заключалась в том, что никто не знал, по какому пособию их преподаватель составляет эти невыполнимые задания и по какому принципу проверяет. Группа Ильи была не первой и точно не последней. Преподаватель, видимо, решил, что покинет институт, только если его будут выносить оттуда. Кто не мог найти ответы в интернете? Радовало, что от ребят постарше остались хоть какие-то решенные варианты, фотографии которых пересылались из чата в чат с такой бережностью, что им позавидовала бы даже транспортировка королевских реликвий, и с такой осторожностью и скрытностью, как будто эти ответы были настоящей контрабандой. Илья устало потер глаза. Сколько он не спал? Сутки? Двое? С момента их расставания? Он окинул взглядом банки из-под энергетиков, стоящие у него на столе. Одна, вторая, семь. «Приберись, пока я умываюсь», — добавил Макар. «Я выкину мусор. Ужин с тебя. Доставка не катит. Тебе нужно вернуться в реальность, заземлиться и прекратить все ломать, а то я расскажу твоему от...» «Вот только не надо мной манипулировать!» Илья рухнул на кровать лицом вниз, лишь бы не видеть лучшего друга. «Нужно поспать». «Нет, только не спать. Опять приснится она. Лучше покурить». «Я переживаю за тебя. Ты агрессивен. Сегодня разбил джойстик, а завтра уже будешь резать себя. Ты в шаге от аутоагрессии и депрессии». «Нашелся тут диванный психолог», — огрызнулся Громов. «Тебя бы в Гугле заблокировать. Резать себя придумаешь еще. Я же не девочка-подросток, которую бросил парень». «А это уже обесценивание чужих проблем, Пош...» Макар не успел договорить, как подушка пролетела в паре сантиметров от его рыжей головы. «Спасибо, что не в глаз. Спасибо, что не чем-то потяжелее». Ключ в замке сделал пару оборотов, и Илья остался один. Хотя последнюю неделю он никогда не оставался по-настоящему один. Ника всегда была где-то рядом, мелькала в его ленте. Сил заблокировать ту, с кем он надеялся провести остаток жизни, не осталось. Смеялась где-то внутри черепной коробки, приходила во снах, чтобы соблазнить на его глазах очередного парня. Возможно, Макар прав. Надо отвлечься, прибраться дома, выйти из комнаты хотя бы на учебу. Хотя нет, только не на учебу. Там Ника смеется с подружками и клеится к парням с потока, потому что в группе тех, с кем не заигрывала, уже не осталось. Даже несмотря на то, что она уже давно нашла себе нового парня. Как будто ничего не произошло. Как будто 2 лет их отношений с Громовым и не было. Как будто она не сидела на кухне у его родителей и не пила чай из сервиза с маками. Она живет на полную катушку, пока Илья изо дня в день. Вот уже целый месяц умирает внутри, снова и снова, как в грёбаном дне сурка, и не может прийти даже на пары, чтобы развеяться. В этом семестре преподаватели его еще ни разу не видели, и Громов пожалеет о пропусках, когда настанет пора экзаменов и зачетов. Или нет, если папа поможет закрыть очередную сессию. Тонная усталость опустилась на веки Ильи и плотно закрыла их. От режима давно ничего не осталось. Уснуть в 8 утра теперь не казалось чем-то из ряда вон выходящим. Кадры сна как вспышки сменяли друг друга. Ника смеется. Ника плачет. Ника целует. Ника утыкается носом в очередной роскошный букет. Ника просит застегнуть платье перед походом в клуб, а потом просит помочь снять его. Ника уже с другим. Он хотел бы кричать, хотел бы рыдать, хотел бы биться в истерике, как девчонка, хотел бы показать свою слабость, но промолчал, как и всегда. Спасибо папе за активное участие в воспитании. Что мальчики не плачут, Громов хорошо усвоил, хотя иногда ему очень хотелось нарушить это глупое правило. Илья молча посмотрел в экран телефона. Макар вернется через 2 часа. Доставка успеет до его прихода, но Илья решил прислушаться к совету друга. Громову показалось, чем более нестандартное блюдо он выберет, тем легче будет отвлечься. 2 часа хватит, чтобы сделать онигири, а потом они смогут посмотреть какое-то аниме про баскетбол, которое Макар нашел им еще месяц назад, но так и не смог включить, потому что планы Ильи на каникулы и жизнь резко поменялись. Так долго убиваться из-за девушки глупо, даже из-за такой, как Николь. Тем более из-за такой, как Николь. Поход в магазин оказался самой легкой частью намеченного плана, а дальше все вновь пошло наперекосяк, в духе лучших моментов последнего месяца его жизни. Что в магазине остался рис только в пакетиках для варки, Илья понял только дома. Коробка и рецепт из интернета давали разную информацию касаемо готовки. Не задумываясь, Илья разрезал 2 пластиковых пакетиков, высыпал их содержимое в кастрюлю и залил водой. Пока Рис стойко принимал свою участь быть приготовленным Громовым, а не любым другим человеком, который бы справился с этой задачей куда лучше, горе-повар принялся картофелечисткой снимать шкурки с огурцов. Ему казалось, что их отсутствие спасет его блюдо, а не просто угробит кучу времени. Вода закипела, запузырилась и пригрозила вылиться на плиту. Следующие полчаса Илья метался между непокорным рисом и начинкой будущего кулинарного шедевра. С последней почти не было проблем. Ключевое – почти. Макар опять наточил ножи и забыл предупредить об этом своего соседа. Бытового инвалида. Одно неаккуратное движение, и деревянная разделочная доска пропиталась первой отрицательной. Пока Громов носился в поисках аптечки, перекиси и лейкопластыря и оказывал себе первую доврачебную медицинскую помощь, практически вся вода выкипела. Илья решил помешать рис и понял, что у него подгорает не только содержимое кастрюли. Громов плеснул еще немного воды. Ситуация критическая, но он не растерялся и теперь чувствовал себя поваром со звездой Мишлен, не меньше, или хотя бы выпускником какой-нибудь кулинарной академии. До прихода Макара оставалось минут 20. Рис уже не был таким горячим, и, наконец-то, можно было предпринять попытку слепить несколько треугольничков с огуречно-творожно-сырной начинкой. Половина риса пригорела, вторая разварилась, и обе, как бы Илья ни старался, не лепились и не хотели держать форму, прямо как его жизнь. Громов даже не думал, что можно одновременно и сжечь, и утопить что-то. Но его лучший друг был прав. Готовка помогла отвлечься. И Илья за эти пару часов ни разу не вернулся мыслями к своей бывшей. Бывшая? До этого Илья никогда не думал о Нике в таком ключе. Возможно, он еще надеялся все вернуть, но ему ли не знать, что такие проступки, как совершила она, не забываются и не проходят бесследно, хоть ты в кривое, полусгоревшее, полуутопшее онигири расшибись. Но сейчас, когда он обезличил свою девушку до 6 букв слова «бывшая», задышалось легче. Хотя окошко все же пришлось открыть, чтобы не задохнуться от запаха подгоревшего риса. С бывшими не нежиться по утрам в кровати, щурясь от лучей солнца, пробивающихся сквозь шторы. С бывшими не запираются в душе, пока сосед по квартире в наушниках готовит завтрак и ничего не слышит, кроме своих короля и шута или нирваны. С бывшими не строят совместные планы на будущее и для них не хранят изящное кольцо ко дню всех влюбленных. Бывших не замечают. За ними не следят с фейковых аккаунтов в соцсетях. А бывших шутят. Бывших ненавидят. С бывшими дружат, а если не получается, то их поливают за спиной грязью. Хотя настолько низко Громов не стал бы опускаться. Дома Макар застал своего друга сидящим на полу кухни. Илья вытянул ноги, а спиной прислонился к духовке. Глаза его были прикрыты, мимические мышцы слегка подрагивали. Казалось, что еще немного, и Громов не выдержит под натиском чувств. И сквозь трещины прочного панциря предрассудков польются слезы. Вот и ожидаемый скачок из гнева в депрессию. Но да ладно, согласно Гуглу, следующим шло принятие, а это уже какие-то подвижки. «Ты чего?» Слова находились с трудом. Запах гари и уксуса, разделочная доска в крови. Макар знал, что так и будет. «Что тут произошло?» Как по щелчку. Илья вскочил на ноги, вытер руки о фартук, который всегда надевал его лучший друг, когда готовил, и начал по порядку рассказывать обо всем. Громов активно жестикулировал, но все его движения выходили нервными и дерганными, хоть он и храбрился и пытался делать вид, что у него, как и всегда, все в порядке. Спустя 15 минут истерического смеха до слез Макар смог прийти в себя и выдавить что-то связное. «Повтори еще раз. Что ты сделал? Разрезал пакетики для варки?» «Да. А что такого? Я решил, что ни одна коробка не будет меня учить жить и варить рис. Илья успел перенять весело-истеричное настроение лучшего друга и вытирал тыльной стороной ладони, проступившей из-за смеха в уголках глаз слезы. Макар снова приоткрыл крышку кастрюли, оценил масштабы бедствия и, подавляя очередной приступ хохота, ответил: «Ну, ты в следующий раз прислушайся к ней, коробка не дура, а может, сейчас доставка уже катит?» Осторожно и с надеждой в голосе спросил Илья, проигнорировав шпильку друга. «Даже не возразишь, что ты не дурак?» «Заслуженно. Суши или пиццу?» Макар достал телефон из заднего кармана джинсов. «Пиццу. Я не могу больше видеть этот чертов рис». Доставку, конечно же, задержали. В Москве в час пик садиться за руль – самоубийство. Когда раздался звонок домофона, друзья уже успели посмотреть несколько серий аниме и уничтожить часть запасов хлеба, колбасы и газировки. С уходом Ники из жизни Ильи его комната снова превратилась в холостяцкое убежище, куда стыдно приводить людей. Дома его разбаловали домработницей и еженедельным клинингом. Сейчас, когда Громов уже третий год снимал квартиру со своим лучшим другом, его привычки никуда не исчезли. Ника была его единственной мотивацией разгребать завалы из одежды, банок из-под энергетиков и посуды. Ел он зачастую, не отходя от компьютера, потому что каждая катка казалась ему смертельно важной. Хотя у Ильи и висел телевизор понавороченнее, Макар заявил, что слишком трезв, чтобы провести в комнате друга дольше нескольких минут, и парни отправились смотреть свои японские мультики в зал. «Рисовка ужасная», — высказался Илья в перерыве между поеданием пиццы. «Я бы кинул в тебя подушкой, но это твоя фишка», — метнул рассерженный взгляд на друга Макар. «Ладно». Громов снова провалился в свои мысли и уставился невидящим взглядом на полку с книгами. Илья не любил читать, а учебники открывал лишь перед колками, зачетами или экзаменами. И то не всегда. Обычно Макар делился с ним конспектами. «О, там любимая книга не моей бывшей». Быстро поправил себе Илья, но опередить свои мысли так и не смог. Корешок тайной истории стал очередным триггером к нахлынувшим воспоминаниям. В Нике органично сочетались глупая тусовщица-стерва и начитанная студентка-энергетик. Вторую свою ипостась она раскрывала только в кругу своих близких друзей. Также она никогда не была обделена мужским вниманием, хотя у Ильи в мыслях не было ее ревновать, но, видимо, зря. Илья успокаивал себя тем, что они с Никой никогда не подходили друг к другу, поэтому их отношения были обречены. И почему она выбрала его, а не Макара, с которым у нее явно побольше общих интересов? Взять хотя бы эту книгу, которой Макар и Ника вместе зачитывались. Вместе сравнивали их трио с персонажами Дон и Тарт. На одном из свиданий, проходившем в гончарной мастерской, она нанесла на кружку цитату из книги, что-то на латыни, что Илья не понял и над чем Макар тут же начал смеяться. Кружка, которую в тот день смастерил Илья, была уже давно разбита. Он не заметил ее, задел случайно локтем и смахнул со стола. Возможно, это было знаком, что скоро также разобьются их с Никой отношения. Но, стоило признать, Илья с Николь смотрелись, как голливудская парочка с обложек журналов. Таинственный жгучий брюнет, для которого кроме черного не существовало других цветов, и зеленоглазая блондинка с хитрым, как у лисы, взглядом. Их бы в мистер и миссис Смит вместо Джоли и Пита. Сделай, Николь, другой выбор, Илья бы сейчас не сидел дома, перемазавшийся в рисе амебой. И все это из-за нее. Ненависть и любовь в сердце Ильи Громова сошлись в быстром, страстном и чувственном танце. Еще пара дней самоизоляции, и он точно сойдет с ума. Хотя его болезнь Никой не заразна, так что разумнее было и вовсе не садиться на карантин. «Как на учебе дела?» — начал прощупывать почву Илья, готовясь к своему возможному возвращению в институт. «Тебе ж плевать на учебу!» Макар потянулся за очередным куском пиццы. Побесить лучшего друга дорогого стоит. Тем более из агрессии он сделал не просто скачок в депрессию, а гиперпрыжок в принятие. Так что Сорокин ощущал себя в безопасности. «Сейчас ударю. Только попробуй». Макар оперативно бросил кусок пиццы обратно в коробку и выставил подушку как щит. «Вернуться в социум хочу. Давно пора. Кстати, что?» Илья негодуя наблюдал, как друг медленно берет свой кусочек пиццы, а затем тщательно пережевывает, испытывая его терпение. «Санек тусовку устраивает», — наконец-то соизволил ответить Макар. «Где?» «Совсем мозги отшибло». «Отшельником стал, забыл уже всех», — посмеялся Илья, мысленно перебирая всех Саньков из их окружения. В тот год явно был какой-то бум на Сонь и Саш. «В Дикой Розе, что ли?» Громов наконец-то вспомнил нужного Санька, сына владельца клуба. «Да, а то я уж подумал, ты совсем безнадежен. Все наши будут». «Ника?» «Нет, все наши, кроме нее». «Врешь, не верю, чтобы она бы пропустила такое». «Илья?» Макар тут же стал серьезным. «Я специально узнавал про нее. У нее какие-то суперсрочные девчачьи дела в этот день. Я не стал бы загружать себе мозг. Какие именно? Когда?» Илью терзали смутные сомнения. Он все еще не хотел видеться с Никой. Друг ему никогда не врал, но какое-то шестое чувство шептало, что стоит опасаться какого-то подвоха. Хотя, если относиться с подозрением даже к лучшему другу, недолго из катушек слететь. Завтра к 10 все начнут потихонечку подъезжать, а там до победного. Так что? Илья колебался. За полтора года отношений он успел узнать свою уже бывшую девушку очень хорошо. Ника никогда не пропускала ни одной вечеринки и всегда могла грамотно составить свои планы так, чтобы не возникало накладок. У нее было идеальным чувство не только стиля, но и тайм-менеджмента. Либо Макару наврали, либо Макар сам врет, либо с Никой что-то случилось. «Черт, почему я вообще переживаю за нее?» — резко прервал себя Илья. Он чувствовал, что что-то тут точно нечисто, но отказать другу не смог. «Погнали!»